В связи с этим Выгодский намечает проект, также нереализованный, как и многие другие его замыслы, разработки психологии в терминах драмы. Он пишет о том, что динамика личности – это драма. Драматизм выражен во внешнем поведении, в том случае, когда происходит столкновение людей, исполняющих различные роли на сцене жизни. Во внутреннем плане драматизм связан, например, с конфликтом между разумом и чувством, когда ум с сердцем не в ладу. Хотя ранняя смерть не позволила Выгодскому реализовать многие перспективные программы, его идеи, раскрывшие механизмы и законы культурного развития личности, развития ее психических функций, внимания, речи, мышления, аффектов, наметили принципиально новый подход к иным вопросам формирования личности. Это существенно обогатило практику обучения и воспитания детей. Идеи Выгодского получили широкий резонанс во всех науках, исследующих человека, в том числе в лингвистике, психиатрии, этнографии, социологии. Они определили целый этап в развитии гуманитарного знания в России и поныне сохраняют свой эвристический потенциал. Страница 381. Параграф 7. Принцип деятельности в психологии. Михаил Басов. «Человек как деятель в среде». Другой подход к разработке предметной области психологии наметили исследователи, которые развивали идею формирования сознания и его проявления в горниле деятельности. Понятие деятельности многозначно. Сеченов говорил о психических деятельностях, понимая их как процессы, которые совершаются по типу рефлекторных, в особом, рассмотренном выше сеченовском понимании. Павлов ввел понятие высшей нервной деятельности, Бехтерев о соотносительной деятельности, Выгодский говорил о психических функциях как деятельности сознания. Но с обращением к марксизму, для которого прототипом любых форм взаимоотношений человека со средой является труд, трактовка деятельности приобрела новое содержание. Пионером выделения деятельности в особую, никаким другим формам жизни не сводимую категорию выступил Михаил Яковлевич Басов, 1892-1931 годы. Басов, как психолог, первоначально примыкал к функциональному направлению, где сознание понималось как система взаимосвязанных психических функций. Но во взгляде Басова на эту систему имелся особый аспект. Ее центром он считал волю как функцию, предполагающую усилия личности по достижению осознанной цели. Это было связано с его общей установкой на научно-экспериментальный анализ активности субъекта. В особенности его интересовал конфликт между волевым импульсом и непроизвольными, независящими от сознания движениями. Этот вопрос он изучал путем объективного наблюдения за развитием поведения ребенка. Поскольку изучение было сосредоточено не на внешних движениях самих по себе, рефлексах, а на их внутреннем смысле, Басов, чтобы отграничить свой подход от подхода рефлексологов и бихевиористов, применил вместо термина «поведение», который они использовали, чтобы обозначить предмет своих исследований, термин «деятельность». Басов подчеркивал, что понимает под деятельностью предмет особого значения, такую область, которая имеет задачи, никакой другой областью не разрешаемой. Если до Басова в воззрениях на предмет психологии резко противостояли друг другу сторонники давно признанного убеждения, согласно которому этим предметом является сознание, и сторонники нового убеждения, считавшие, что этим предметом является поведение, то после Басова картина изменилась. Он как бы поднялся над этим конфликтом, чего требовала сама логика развития науки. Откликаясь на ее запросы, Корнилов видел выход в том, чтобы соединить под эгидой понятия реакции факт сознания, переживания субъекта и факт поведения, его мышечное движение. Страница 382. Басов уже предложил другое решение. Нужно, считал он, перейти в совершенно новую плоскость, подняться и над тем, что осознает субъект, и над тем, что проявляется в его внешних действиях. Не механически объединить одно и другое, а включить их в качественно новую структуру. Он назвал ее деятельностью. Из чего же состоит деятельность? Из каких элементов складывается? Приверженцы структурализма считали, что психическая структура складывается из элементов сознания. гештальтисты из динамики психических форм, гештальтов, функционалисты из взаимодействия функций, восприятия, памяти, воли и тому подобное, бихевиористы из стимулов и реакции, рефлексологи из рефлексов. Басов предложил считать деятельность особой структуры, состоящей из отдельных актов и механизмов, связи между которыми регулируются задачи. Структура может быть устойчивой, стабильной, например, когда ребенок овладел каким-то навыком. Но она может также каждый раз создаваться заново, например, когда задача, которую решает ребенок, требует от него изобретательности. В любом случае деятельность является субъективной. За всеми ее актами и механизмами стоит субъект, говоря словами Басова, человек как деятель в среде.